Глава 22. Все прошло хорошо. Тимур выходит из кабинета, люльку несет в руках. Настоящий папаша. Я тут же вскакиваю с удобного мягкого диванчика, на котором все это время места себе не находила. Подхожу к мужчине. «Результаты завтра», — отвечает он на мой немой вопрос. Ловлю на себе несколько любопытных взглядов медработников. Если девушка внизу знает, что я не мать, то они нет. Считают меня кукушкой или женщиной, которая бегала по мужчинам, а теперь не знает, кто настоящий отец ребенка. От их взглядов у меня внутри ничего не ёкает. Мне плевать на мнение окружающих. Лишь бы тест показал то, что хочется. Всем своим сердцем желаю, чтобы Макар действительно оказался сыном Тимура, чтобы он, в свою очередь, признал своего ребенка. Что дальше? Больная тема. Думать, что он заберет себе сына вместе с его матерью, неприятно. Но кажется наиболее правильным, логичным. Гоню прочь дурные фантазии. Талию до сих пор жжет от касания мужской руки. Слишком близко к сердцу я принимаю его знаки внимания. Почему Тимур ведет себя так? В то, что я ему понравилась, верится с трудом. Вспомнить хотя бы нашу первую встречу. Романтикой там и не пахло. Мужчина сразу дал понять, что я для него стара. Что могло поменяться теперь? Сердце шепчет одно, а мозг другое. Я разрываюсь между двумя противоречивыми чувствами. Решаю просто плыть по течению. Если он не усилит свое ухаживание, споткнется о мой отказ. Значит, я все правильно сделала. Все его знаки внимания — просто игра. Странная и непонятная, но явно несерьезная. В любом случае, не будем делать поспешных выводов. Поживем, увидим. «Куда теперь? Домой?» — спрашиваю, когда идем к машине. «Может, у него дела в городе?» «Я не против. Макар еще не проголодался. Время есть». «Ты голодная?» — задает встречный вопрос. «Есть немного». Киваю. С утра толком не поела. Сначала некогда было, а потом визит Марики напрочь убил аппетит. Предлагаю заехать в ресторан. С маленьким ребенком? Да я и не одета для ресторана. На мне все тот же спортивный костюм. Он, конечно, милый, но явно не для походов по дорогим ресторанам. Тогда кафе? Не сдается Тимур. Хотя эта идея ему явно нравится меньше. Видно, что бывать в местах подобного рода он не привык. Наверное, с Марикой только по ресторанам ходили. Зачем я снова о ней думаю? Отчего так сержусь? Я же решила не иметь никаких видов на этого мужчину. Так почему теперь ревную к другой? И от кафе нужно отказаться. Но вместо этого киваю. Да, в кафе можно. Понимаю, что даю слабину. Все дело в том жесте возле стойки администрации. Тимур так однозначно и пособственнически положил руку на мою талию. Какое сердце могло устоять? Уж точно не мое. Оно и так уже вовсю тянется к мужчине. Мысли в голове тут же кружатся в опасную сторону. Надо тормозить. Тогда поехали. Я знаю отличное местечко. Тимур оживляется, закидывает люльку на заднее сиденье своего огромного внедорожника, пристегивает ремнями. Откуда? Брат рассказал. Это тот, который зазнайка? Смеюсь. На душе так светло становится. Решаю пока отложить муки совести и терзание, что поступаю неправильно. Хочу просто насладиться моментом. Он ведь так короток. Солнце ярко светит, морозец кусает щеки. Чувство, как в детстве, когда идешь с мамой в магазин за хлебом. Покупаешь еще горячий, и мама отламывает тебе горбушку по дороге. Ешь теплый хлеб, держишь маму за руку, и кажется, что жизнь прекрасна, и всегда такую будет. Как давно я этого не испытывала. Каждодневная рутина, непростая работа, жизнь от зарплаты до зарплаты. Ярким пятном поездки к родителям раз в год. А еще улыбки моих ребят. Школа. Я по уши увязла в болоте взрослой жизни. Совершенно забыла, что такое радоваться пустякам. И сейчас Тимур и маленький Макар мне об этом напомнили. «Будешь так улыбаться и...» Тимур глотает окончание фразы. Пальцы мужчины крепко сжаты на руле. По лбу пробегают морщинки, и чувствуется, как он напряжен. «Да вы, Тимур Маратович, настоящий тиран! Даже улыбаться нельзя!» Настроение шальное и веселое. Сижу, отогреваюсь с мороза в машине. Хочется обнять весь мир и любить. «Мне можно», — глухо произносит он. Мое сердце тут же отвечает. То замирает, то бьется, как сумасшедшее. Но хочется еще немного пошутить, подразнить его. Надеюсь, не пожалею. Шутить с таким, как Тимур, — опасное удовольствие. «Ты мне пока не муж, чтобы просить о подобном?» «Пока». Делает многозначительную паузу. Я жду продолжения. Чего? Что кольцо достанет? Разбушевавшаяся фантазия подкидывает одну идею безумнее другой. Но Тимур больше ничего не произносит. Так молча и доезжаем до кафе. По дороге я гадаю над его загадочным «пока». Конечно, он говорил несерьезно, и я не должна поддаваться искушению. Пускай и очень хочется. Наверняка он просто дразнит меня. А может, даже проверяет, как долго устоит обычная училка против его напора. Такой вариант я тоже не исключаю. Жизнь — не розовая пони с радугой. А мужчину рядом я толком не знаю. Хотя и очень хочется верить в хорошее. Но... Макар такой спокойный. Думал, что дети орут все время как резанные. По крайней мере, раньше он давал мне прикурить. Да, похоже, он не в мамочку. Вспоминаю истерику, которую закатила Марика. Тимур, видимо, тоже. Улыбается. Очень хочется спросить, любит ли он девушку. Любит ли маму своего сынишки. Но я не могу. Сдерживаюсь. Мы заезжаем в кафе. Макар засыпает. Берем его с собой. Минимум час малыш будет спать очень крепко, и можно не волноваться. Даже громкий шум его не разбудит. Заказываем кофе и сладкие пирожные. Тимур еще выпечку с мясом. Мужчины. Кушаем оба с аппетитом. Перенервничали мы оба. Сейчас не хочется думать ни о чем плохом. О том, что ждет меня. Моя работа, моя школа. Моя привычная, но теперь кажущаяся такой унылой, жизнь. О том, что ждет Тимура. Наверное, свадьба с красавицей Марикой. Но пока он сидит здесь и со мной, пытается стянуть пирожное с моей тарелки. Самый шикарный мужчина в мире. Мой мужчина. Разрешаю себе немного помечтать. Но только сейчас.